Глава 13. Войско Донское, Черкасск, Обливинский городок. С 1 по 10 сентября 1707 год. Солнечный полдень 1 сентября. В столицу войска Донского вступил сильный отряд полковника Юрия Долгорукова. Казаки про него уже знали. От самого Воронежа за царскими карателями присматривали, и все были встревожены. При этом не особо-то и важно, есть за тобой провинность перед Петром Романовым или нет. Князь Юрий был наделен большими полномочиями и мог практически любого, кто ему не по нраву, в измене обвинить. На соборной площади Черкасска собрались казаки. После чего на крыльцо приказной избы вышел войсковой атаман Лукьян Максимов, рыжебородый коренастый мужчина, который смотрел на белый свет из-под нахмуренных мохнатых бровей. В руках у него пожалованные царем за невмешательство донцов в астраханский стрелецкий бунт царские клейноды. Окинув суровым взглядом площадь, он тяжело вздохнул, поприветствовал казаков и представил кругу князя Юрия Долгорукова. Казаки встретили появление полковника ропотом, а писарь, приставленный к царскому отряду, выступив вперед и приосанившись, зачитал указ царя Петра Алексеевича Романова. «Господин Долгорукий, известно нам учинилось, что из русских порубежных и из иных разных наших городов, как с посадов, так и уездов, позадонские люди и мужики разных помещиков и вотчинников не хотят платить обыкновенных денежных податей. Они оставляют прежние свои промыслы и бегут в разные донские городки, а паче из тех городков, из которых работные люди бывают по очереди на Воронеже и в иных местах, и забрав наперед в зачет своей работы лишние многие деньги, с женами и с детьми убегают они и укрываются на Дону, в разных городках, а иные многие бегают, учиняют воровство и забойство. Однако же тех беглецов донские казаки из городков не высылают и держат в домах своих. И ради того указали мы вам ныне для сыску оных беглецов ехать на Дон без всякого замедления. Которых беглецов обнаружите, надлежит вам во всех казачьих городках, переписав с провожатыми, с женами и с детьми, выслать в те города и места, откуда кто пришел. А воров и забойцев, если где найдутся, хватай и отсылай с караулом в Москву или Азов». Писарь закончил оглашение указа, и галутвинные казаки, многие из которых в своем прошлом имели немало темных пятен, разразились негодующими криками. «Не по закону! Не бывало такого! С Дону выдачи нет! Вертайся на Москву, полковник, здесь тебе не родовое поместье! Не допустим!» Старшины донские молчали, осмотревший на это безобразие князь Долгорукий, стройный дворянин в парике и полковничьем мундире, брезгливо поморщился, обернулся к ним и сказал: «Уймите чернь, старшины!» К полковнику приблизился бывший войсковой атаман Илья Зерщиков и зашептал: «Князь, галутвинные распалены, и пока их унять нельзя. Слухи ходят, что с Запорожья против царя сечевики идут с войском донским, что на границе стоит. Непорядок. Пока они не развеются, покоя не будет. Езжай ты, князь, без шума и по-тихому на Азов или Воронеж. Как все затихнет, тогда и будешь беглых ловить». «Чушь полнейшая», — ответил высокомерный полковник. «Есть указ государев, и я буду его исполнять». «Как знаешь, князь», — прошептал Зерщиков и вернулся к остальным старшинам. Тем не менее, княжеское спокойствие было напускным. На подходе к Черкасску его догнал гонец из Воронежа с тревожной вестью, что сечь бурлит, и действительно, донские полки Максима Кумшацкого изменили государю и уже бесчинствуют в окрестностях Твери. Казаки нападают на богатые поместья, убивают помещиков, освобождают крестьян и уничтожают всякое промышленное производство. Первым побуждением князя было бросить все и мчаться с отрядом обратно, дабы вступить в бои с бунтовщиками, но его приказ никто не отменял, а со слушниками царь Петр никогда не церемонился. Решено. Он останется на Дону, и пока казаки жгут боярские дома в России, он будет жечь их хаты здесь. Никто и никогда не мог сказать про князя, что Юрий Долгорукий мягок сердцем и уступчив к людям. Но теперь он станет делать такое, что его жестокость запомнят в веках. К тому же азовский губернатор Толстой, который знал о цели княжеской экспедиции, обещал полностью поддерживать его, а в случае нужды незамедлительно выслать на помощь крепостных драгун и казаков. А еще Толстой добавлял, что слухи о беспорядках на Сече чрезвычайно преувеличены. Он получил известие от гетмана Мазепы с точными сведениями, что недовольные есть, но на Дон никто из серомашных не стронется. Ранним утром следующего дня отряд князя Долгорукова в составе 17 офицеров, 40 солдат, 20 денщиков, 15 подьячих, а также 80 казаков из Таганрога и Азова с тремя всадниками при каждом покинул Черкасск и двинулся в сторону Северского Донца. Как немаловажное дополнение, с отрядом отправились 5 уважаемых донских старшин со своими людьми: Петров Ефрем, Саламат Никита, Савельев Абросим, Иванов Иван и Матвеев Григорий. Отряд полковника двигался неспешно, останавливаясь в каждой станице и на каждом хуторе по пути своего следования. Несмотря на то, что гонцы во все концы войска Донского с предупреждением о появлении карателей были отправлены заранее, не все беглые успели покинуть свои хаты. У кого-то семья, хозяйство, а иные на извечный авось понадеялись. Соответственно, заинтересованные в поимке беглых и не желающие навлекать на себя гнев Петра донские старшины сдавали таких нерасторопных людей сразу, а князь Юрий показал себя во всей красе. Рваные ноздри и клеймо на лоб были самыми мягкими наказаниями для тех, кто попал в его руки. Однако Долгорукий был недоволен. В деле поимки двуногого имущества он был человеком чрезвычайно опытным и понимал, что ловит одного беглеца из 10, а основная масса где-то прячется. Вечером 10 сентября отряд полковника остановился на ночь в Обливинском городке. Сначала хотели двигаться дальше, так как атаман городка встретил князя и его офицеров хлебом солью и принес клятву, что пришлых людей в городке было 30, и все они, прослышав про отряд Долгорукова, давно разбежались по речным плавням. Однако один из черкасских старшин ранее проживал в этом городке. Он вскрыл обман атамана, а затем быстро отделил старожил от беглецов, которых оказалось почти 200 человек. Князь был в ярости. Его посмели обмануть. Поэтому обливинских казаков, невзирая на награды и возраст, секли словно холопов, а над пойманными беглецами издевались уже с выдумкой. За прошедшие деньки бравое офицерство присытилось простотой и требовалось что-то необычное, дабы распалить в себе интерес к происходящему действию. После проведения экзекуции двигаться в другую станицу смысла уже не было, и слуги государевы решили ночевать в Обливинском. Настроение Долгорукова заметно улучшилось, 200 беглых в один день – это хороший улов, а завтра князь собирался разделить отряд на 3 части и развернуть ловчую сеть шире. И вот, докуривая последнюю перед сном трубку, довольный жизнью вообще и собой в частности, князь Юрий стоял у раскрытого окошка атаманской избы и, глядя на затаившийся ночной городок, размышлял. Нет, все же не могут холопы по достоинству оценить гениальности Петра. Не хотят ценой собственной жизни во славу государеву строить верфи, города и заводы, и не желает принимать новые обычаи. Одно слово – быдло. Ничего, мы заставим этих глупцов отречься от старых порядков и просвещенную Европу уважать, как мы, русская аристократия, ее уважаем. И эта чернь смеет вспоминать времена Ивашки Грозного. Рабы говорят, что надо свое дело делать, а не иноземные отребья и порядки на Руси тянуть. Чушь полнейшая. Правильно государь-батюшка всех бунтовщиков к ногтю прижимает. Ведь иначе никак нельзя. А то сегодня они старое возрождают, что-то свое мастерят и изобретают, а завтра вольностей древних потребуют и вспомнят, что их предки не холопами и крепостными, а вольными людьми были. В очередной раз, прокрутив в голове сегодняшний день, князь отправился спать. Ночью все еще было жарко, и пропотевшие за день драгуны ходили перед атаманским жильем, охраняя покой спящих командиров, полковника Долгорукова, майора князя Несвицкого и поручика Дурасова. Другие офицеры и прикомандированные чиновники, майор Матвей Булгаков, капитан Василий Арсеньев с двумя сыновьями-офицерами, подьячими и писарями, расположились в соседних казачьих дворах. Что касаемо донских старшин, они остановились на постой в приказной избе, на другой стороне невеликого городского майдана. Этих охраняли азовские казаки и верные подручники. Вскоре господа офицеры, чиновники и старшины заснули, а драгуны и казаки, стоявшие на карауле у войсковой избы и других мест, выбранных для ночевки, лениво бродили по дворам и клевали носами. Все спокойно. Еще одна станица и еще одна ночь. Вдруг где-то совсем близко завыл волк, а ему в ответ сразу же отозвался другой. Начальник охраны, пожилой и многое повидавший в своей жизни крепкий сержант, невольно вздрогнул. Он почуял неладное, переглянулся со стоявшим рядом казаком из свиты Ефрема Петрова и спросил: «Что такое? Для волков время еще не то». Казак потянул из-за пояса пистоль и ответил: «Думаю, что это другие волки, на двух ногах которые». Сержант хотел закричать, поднять тревогу, но не успел. Позади него и казака с пистолем поднялись две тени, которые ножами одновременно ударили караульных в шею, и оба охранника, уже мертвые, опали на землю. Из дворов и проулков появились новые ночные тени. Это были запорожцы и вернувшиеся на Дон казаки Булавина. Восставшие стремительно врывались в хаты, где также молча, без криков, убивали царских офицеров, солдат и казаков, изменивших своему войску. Однако не все прошло гладко. Раздался оглушительный свист, и ночную тишину разорвали ружейные и пистолетные выстрелы. Разбуженные шумом князь Долгорукий и офицеры вскочили с постели и схватились за оружие. Прошла минута, а за ней другая. Сначала на улице слышался шум схватки, но он быстро затих, и опять наступила тишина. Напряженные офицеры, сжимая в потных руках палаши и пистолеты, стояли посреди избы. «Тишка!» – закричал князь денщику. «Свет давай!» Тишка, невысокого роста пожилой дядька, кинулся зажечь лучину, но в этот момент сквозь узкие окна и внезапно слетевшую с петель крепкую дубовую дверь в комнату ворвалось несколько нечеловечески быстрых и гибких людей с длинными кинжалами в руках. Офицеры ничего не успели ни выстрелить, ни палашом взмахнуть, и, не давая врагам ни единого шанса, в считанные секунды нападавшие порезали их, как баранов. Прошло несколько минут. Обезображенные трупы Долгорукого и его офицеров валялись у крыльца избы. Вокруг них стояли казаки, как булавинцы, так и местные жители. Среди них появился Кондрат, который двигался вместе с конным авангардом своего войска и первым, полчаса назад, срубив царского драгуна из конного дозора, вступил в бой. Атаман оглядел разгоряченных боем людей и потиравших побитые бока обливинских казаков. После чего взглянул на труп князя. Что-то совершенно неслышно для окружающих прошептал и приказал сбросить вражеские трупы в волчьи ямы за городком. Собаке собачья смерть и такие же почести после нее.